«Прости, но уже поздно. Им понадобились ее фотографии, а у меня, как всегда, ничего не оказалось. Вот я и посоветовала обратиться к вам. Они, видимо, позвонили и нарвались на известие о Левиной смерти. Теперь сама понимаешь». «Нет», — помертвевшими губами выдохнула Соня. «Я же не знала, что так случится», — принялась оправдываться Даша. «Им всего-навсего нужны были ее фотографии. А адрес ваш они бы и так нашли». Соне показалось, что она уже слышит вой полицейских сирен. Сколько им понадобится, чтобы выписать ордер на ее арест? «Говори мне свой адрес». «Что?» — сразу не сообразила Даша. «Я немедленно еду к тебе. Говори адрес». В рыжей голове мгновенно пронеслась мысль о том, что если по возвращении из утомительной деловой поездки муж обнаружит место дочери, отправленной без его ведома черт знает куда, сестру очередного покойника, то он разведется с ней, даже не прибегая к помощи адвоката. «Соня, послушай», — пробормотала она, — «чтобы не мучиться с адресом, вдруг запишешь неправильно, езжай в гостиницу «Карлин». Это недалеко от центра, на Флоренции. Я закажу тебе там номер и буду ждать». «Я уже еду. Подожди. Возьми с собой все Светкины фотографии, какие найдешь». «Хорошо», — коротко ответила Соня. Положив трубку, она кинулась в комнату брата, на ходу вооружаясь топориком для разделки мяса. Шкаф, где Лева хранил личные документы, архив, как он в шутку его называл, был всегда закрыт, но сейчас от этого архива зависела ее свобода. И если понадобится, она, не задумываясь, разнесет всю мебель на дрова. Ворвавшись в комнату, Соня со всей силы дернула дверцу и чуть не упала. Дверца шкафа неожиданно легко распахнулась. С нехорошим предчувствием девушка заглянула внутрь. Полки были абсолютно пусты. В это мгновение Соне показалось, что у нее остановилось дыхание. Кто мог все взять? Неизвестный посетитель? Полиция? В любом случае следовало немедленно покинуть дом. Времени на размышления не оставалось. Глава 14. Отбросив телефон, Даша откинулась на кровать. Она ощущала себя совершенно разбитой. События последних дней лишили ее практически всего – сил, покоя, иллюзий, а главное – созерцание самой себя. Обнаружилась странная закономерность. Стоило присесть к зеркалу, как немедленно раздавался телефонный звонок, а за ним следовал новый круг неприятностей. Истерзанная женщина с ненавистью посмотрела на телефон, потом на зеркало и тут же поспешно отвела взгляд в сторону. Ну уж нет. Лучше покрыться лишаями, чем получить известие об очередном убийстве. Прошло еще 5 минут. Вот гадство. От злости у нее начал дергаться глаз. Выпадает единственная свободная минута, а ты сидишь как дура на комоде, даже собственной красотой полюбоваться нельзя. Она вновь скосила глаза. Серебристая поверхность стекла манила, обещая неземное удовольствие. И, наконец, душа не выдержала. «Да пошли они к чертовой матери! Мое лицо захочу и буду на него смотреть хоть в зеркало, хоть в медный таз!» Молодая женщина решительно подвинула пуфик и уже без всяких колебаний уселась на него. В тот же момент раздался телефонный звонок. Даша рассмеялась впервые за 3 дня. Такой наглости она, честно говоря, не ожидала даже от телефона. «Ну, хватит!» — рявкнула молодая женщина, на ні в чому не повинний апарат.